Капельный перезвон. Мне повстречалась ты, в нем я тебе дарю весенние цветы. И в этом сладком сне меня целуешь ты. А ты все снишься мне, любимая моя, и словно как во сне живу я без тебя. Вслед за зимой весна, любимая моя, и ты придешь из сна, ведь я люблю тебя. Смыть дождем растаял сладкий сон, любовь осталась в нем, но сбылся чудный сон, сбылись.